Петербург, когда вернешься. А мы сегодня с вами сделаем, опять же, тоже заказ за одну тему, только петербургские повести. Хорошо? Сколько это времени займет, не знаю, может быть, побольше, чем полтора часа. И заново вас предупреждаю, что вторая пара у нас с вами на закрытие выгоняет, она у нас 188. Да, значит, если мы не заканчиваем, не отрепали, то следующая пара 188. Значит, мы с вами посередине 30-х годов, и во времени, когда творчество Гоголя происходит явный переворот. Здесь обнаруживается, да, очевидно, совершенно некая смена тем и некая смена творческих принципов, очевидно. Значит, если картина Миргорода или Чаров, с точки зрения, например, Буковского, это некое воплощение идеала человеческого бытия, так, в вечерах, либо некое соотношение с идеальной нормой, так, в Миргороде, да, эта точка зрения в Гоголеведении очень такая распространенная, очень принятая. Да, то есть Миргород построен как некое контрастное напоминание об утраченной норме. Ну, вы понимаете, да, что Миргород входит и Бульба, и прям противоположные, как бы, да, так сказать, эмоциональные такие чувства. То в петербургских повестях вот этот идеал утрачен, его больше нет. Да, он не обнаруживается. Как говорит Белинский, жизнь является как бы на позор во всей своей ноготе. Это Белинский, который таким образом определяет некие принципы реализма, при том в том его виде, каком он существовал в рамках натуральной школы. Значит, это Белинский 40-х годов, который таким образом воспринимает некие принципы реалистического искусства. Значит, вот именно такой принцип Гоголь считал началом некого реального направления. И действительно, мы можем найти в петербургских повестях то, что так было драгоценно Белинскому. А это время, когда уже натуральная школа оформляется, когда уже возникает некое, я имею в виду не время написания, да, петербургские повести написаны в разное время, от середины 30-х до начала 40-х. Никогда они под одной обложкой Гоголь не издавались. Но, тем не менее, литературоведы и читатели давно уже объединили эти пять повестей, а речь идет о Невском проспекте, Носе, Портрете, Шумели и Записках сумасшедшего, они объединили некий цикл. Такое восприятие свойственно и науке, и литературоведению. Но когда вы пишете словосочетание петербургские повести, не заключайте его, пожалуйста, в кавычки. Никогда Гоголь так эти тексты не называл. То есть петербургские повести – это не поименование Гоголя, это некое поименование читателя, поименование науки, гоголеведения. Так вот, значит, когда Белинский объявляет Гоголя знаменем натуральной школы, когда он как бы прочитывает Шинель той его, той, так сказать, той позиции, которая потом по мифу Достоевскому будет принадлежать как слова, все мы вышли из гоголевской шинели, кто это сказал, так и неизвестно, да, но говорят, что он остается. Значит, вот это реальное направление, которое Белинским связывается с именем Гоголя. Да? Гоголь никогда не возглавлял натуральную школу. Знанием являлся, не возглавлял никогда. Но Белинский прочитывает Гоголя вполне определенно, противопоставляет Гоголя Пушкину, и возникает уже в 40-е годы 19 века вот это противопоставление, которое будет тянуться, по сути дела, весь 19 век. Вот эти два направления, как противоположные друг другу в русской литературе. Гоголевское направление и направление пушкинское. Значит, соответственно, гоголевское направление объявляется Белинским как реализм, как социальность, как забота о маленьком человеке. Да, вот именно здесь, в этих текстах, он и видит жизнь, которая является как бы на позор во всей жизни. Значит, есть ли возможность, была ли возможность, у Белинского таким образом прочесть Гоголя, да, безусловно, была, вне всякого сомнения. Мы с вами говорили о Белинском, я надеюсь, я несколько реабилитировала его в ваших глазах, особенно когда мы занимались работой о Павле Сапожкине. Значит, он тот человек, безусловно, он человек партии, вне всякого сомнения, да, он человек определенной идеологии. Но тем не менее, это человек, который чувствует, который видит, который, так сказать, эстетически, ну, достаточно тонок по отношению к тексту. Значит, действительно, у Гоголя была такая возможность увидеть в петербургских повестях вот то, что ему было так ценно. То есть увидеть в петербургских повестях некое предвестие будущих физиологических очерков. Значит, центральный жанр натуральной школы – физиологический очерк, где и появляется человек, мотивированный средой. И самый популярный популярный жанр этой натуральной школы, именно этот очерк, который, по сути дела, исключает из художественного текста то, что мы называем фикшн. Понимаете, да, это фотография. Это некая жизнь человека, который воспринят как тип, который определен средой в самом широком смысле этого слова. Образованием, воспитанием, социальными условиями. Один из самых популярных физиологических очерков принадлежал Григоровичу, назывался он «Петербургские шарманщики». Это, значит, сразу же выделяется как некий класс, который рассматривает очеркист. Вот самый шарманщик, там уже не просто шарманщики, там, не знаю, венецианские или, скажем, какие-то древние, да, но петербургские шарманщики, там уточняется вот эта ячейка. И эта ячейка оказывается мотивировкой жизни этого шарманщика. Здесь невозможна сюжетность в точном смысле этого слова. Здесь невозможна событийность сюжета к событию вот в том лотоновском смысле этого слова, о котором мы с вами говорили. Да, очерк он на то и очерк, что он не предполагает некоего нарушения нормы. Он ее устанавливает. Это описательный очень жанр. Да, вот это нормативность. При том, что эта нормативность задана чем? Средой в самом широком смысле этого слова. Значит, Белинский вот именно это смотрел, как бы, да, вот это он искал в петербургских повестях, и у него, безусловно, была возможность отыскать такое начало в петербургских повестях года. Значит, что здесь, в этих текстах, предвосхищает очерки натуральной школы 40-х годов? Что мы можем вот, в качестве материала, да, в образе текстов, как бы увидеть, что подтверждает этот взгляд Белинского? Для него удивительно характерно, как бы оставить некий мир, да, потом начать писать о нем. Вот он покидает Украину, да, а потом начинает писать «Вечера на хуторе близ Дикарки». Вот он пишет петербургские повести, уехав из Петербурга, он уже первый раз в Италии. Но тем не менее, этот взгляд повествователя в петербургских повестях, это взгляд вчерашнего провинциала. Да, ему свойственна удивительная острота. В этом есть некий прием остранения. Этот мир как бы для него нов. Вы понимаете, что такое остранение по формалистам, да, вот эта возможность увидеть в... Почему? Что такое? Вам похоронить это доверие? Кто-то вас уже перекормил, что ли? Мне очень жаль. Мне бы не хотелось, чтобы у вас возникло такое отношение к формалистам. Не стоит того, чтобы, так сказать, ссылаться на них еще и еще раз. Вот увидеть нечто привычное, как необычное. И это действительно удается этому повествователю, в котором угадывается этот вчерашний провинциал. Значит, что оказывается предметом этого взгляда? Что есть объект? Вот этого повествователя в петербургском цикле. Срединные улицы, закоулки, какие-то убогие наемные квартиры. На этом фоне убожество и великолепие Невского проспекта, да, эти витрины, эта толпа. Здесь, безусловно, представлены самые различные социальные слои петербургского общества. И каждый персонаж тип. И эта типичность всячески подчеркнута. Значит, у нас будет не просто там жестянщик Шиллер, не тот Шиллер, а другой, знаменитый жестянщик с Невского проспекта. Он будет совершенный немец в полном смысле всего этого слова. Да, это гоголевская характеристика, понимаете, он типичен, этот самый Шиллер, жестянщик. У него приезжий Гоголь, который сапожник. Чисто гоголевские дела, какой он может позволить себе, да, поселить вот этих двух мастеровых, жестянщика и сапожника, и дать им имена таких основателей отцов, да, европейского романтизма. Так вот, Гофман будет, опять же, самым типичным, самым узнаваемым сапожником. Значит, всячески подчеркивается эта принадлежность к какому-то классу. И пискарев и пирогов, они тоже... Художник Пискарев, и у вас будет огромная характеристика этих самых художников, особого типа жителей Петербурга, со всеми их характерными свойствами. То есть он представитель чего-то большего, да, какой-то классификации. И Пирогов будет особый разряд офицеров, да, некий средний класс общества. Все это действительно, вот заставляет увидеть некую типажность этих персонажей в гоголевском мире. Мы с вами не случайно, прежде всего, обращаемся к Невскому проспекту. Потому что кто бы ни писал о петербургских повестях, все говорят о том, что Невский проспект воспринимается как некая увертюра цикла. Поскольку мотивы и ситуации этой повести потом будут повторяться в других повестях. именно здесь, в Невском проспекте, как едва ли не главный персонаж этого цикла, задан Санкт-Петербург. Значит, мы с вами не сказали, что объединяет эти повести в единый цикл. Во-первых, здесь огромное количество сквозных тем. Здесь возникает некая общность проблематики. Здесь безусловное единство авторского взгляда. И здесь, конечно, единый предмет изображения для Петербурга. Не всякого сомнения. Да, поэтому коляску и лим, которые очень часто пытаются, особенно студенты, отнести к этим самым петербургским повестям на экзаменах, не стоит туда относиться. Да, петербургские повести действительно главный герой и основной объект изображения, и главная проблема Гоголя в этих повестях – это Петербург. Значит, перед нами второй этап развития петербургского текста. Вот того самого петербургского текста, который возникает в «Медном всаднике» в «Пиковой даме» Пушкина, и который описывает покойный Владимир Николаевич Топоров в своей знаменитой работе о петербургском тексте. Значит, именно этот ряд, сначала Пушкин, потом Гоголь, потом Достоевский, Некрасов и так далее, да, включая «Серебряный век» и «Наверное, Грубиковского Пушкинского дома», вот он составляет этот метод текст русской литературы, который описывает так. Значит, вот в этом самом Петербурге, да, мы как бы прежде всего становимся на точку зрения Белинского. Нам вслед за ним бросается в глаза эта типичность, это серединность, это обыденность, это обыкновенность изображаемого мира. Да, обыкновенность. Обыкновенные персонажи, это вам не обыкновенные цели, да, персонажи Пушкина, повести Белкина, а это даже какая-то нарочитая сниженность этих самых персонажей. Маленькие люди, да, маленькие люди, маленькие проблемы. Вот это вслед за Белинским не может не броситься в глаза. И тем не менее, если вы посмотрите на Невский проспект и соотнесете эти два сюжета, которые составляют эту повесть, да, вот история несчастного Пискарева и этого пошляка Пирогова. Один стремился к некой реализации своей мечты, и закончилось это весьма трагически, да, он кончает с собой, сходит с ума и кончает с собой, потому что идеал его оказывается проституткой. И другой, этот самый вполне благополучный офицер Пирогов, который несется по Невскому проспекту с какой-то хорошенькой немкой, пытается завести с ней интрижку, и ему тоже ждет большое разочарование, еще к тому же его хорошенечко избили, эти самые с Гоффом Шиллером. То есть у нас возникает, с одной стороны, какая-то удивительная зеркальность этих сюжетов, понимаете, да? Оба персонажа к чему-то стремились, и оба не обрели желаемого. И конец Невского проспекта подводит итог этим двум историям. И повествование провозглашает, как странно, как непостижимо играет нами судьба наша. Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Это все происходит наоборот, это знаменитый закон обратности, как назовет его Мамма. Он абсолютно универсален. Он одинаково отражает и цепь вот событийного ряда судьбы Пискарева, и цепь событийного ряда судьбы Пирогова. У всех всегда все происходит в этом мире наоборот. Причем, что это удивительно, насколько здесь, казалось бы, да, я вам прочла вот этот вот кусочек, этот отрывок. И это высокий стиль, правда? Во всяком случае, эта стилистика совершенно не сниженная. Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша. Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Да, да, вот, так сказать, и риторика, и построение фразы, и сама стилистика, она вполне высока, вне всякого сомнения. Но удивительно, насколько гоголевский повествователь никогда не остановится в рамках этой заданной, единой стилистики. Мы с вами, если успеем, сегодня попробуем об этом поговорить, потому что я буду преследовать свои меркантильные цели и попробую вам на Невском проспекте показать какие-то наркологические дела. Смотрите, как он продолжает вот эту самую, этот риторический пассаж. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, тогда как другой, который на сердце горит лошадиную страстью, Ему пришло удовольствие за только тем, что пощелкает языком, когда мимо его проводит красота. Тот имеет дар приличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить. Другой имеет рот величиной в армию главного штаба. Но, увы, должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет там судьба наша. Поразительно, да? И опять возникает этот повтор риторический, да, о котором... Выходит, это совершенно другой стилистический ряд. Но невозможно, как странно играет нами судьба наша. Чего себе? Да, такая эпизованная проза появляется. И какая-то рот величиной сразу главного штаба, который бедный должен довольствоваться несчастным этим обедом из картофеля. У нас тут же возникают какие-то удивительные стилистические диссонансы. И эти стилистические диссонансы оказываются не меньшей нормой этого цикла, не меньшей нормой этого цикла, чем та социальность, типажность. Да, которая была так драгоценна Белинскому. Значит, сама эта, сама как бы референция этой риторики, да, как бы смысл этой фразы, смысл этого универсального закона, она заставляет нас увидеть в этих обыденных, обычных, случайных, мелочных, обыкновенных сюжетах, людях, их историях некую попытку Гоголя обнаружения этого универсального закона. Понимаете, универсального закона, который, как вы понимаете, не социален. Знаете, если все происходит наоборот со всеми и всегда в этом мире, то это не важно, кто перед нами. Шиллер, Гофман, Пискарев, Пирогов, Агафья Акадьевич, кто там еще, ну и так далее, да? Вот, ну, может, Ковалев, это не важно. Это абсолютно универсальный закон, который касается каждого человека, живущего в этом петербургском мире. Вот сама, это то, что Белинскому уже не нужно. Понимаете, да, для натуральной школы в обнаружении универсальных законов, это другое дело, что нет, просто здесь не важно, здесь универсальный закон уже явлен, он уже дан. Человек определился едой. Это и есть та самая универсалия, от которой пляшет натуральная школа, которая так драгоценна Белинскому. Но в гоголевском мире это типажность, это определенность с едой, она безусловно сочетается с какими-то совершенно другими, другого уровня законами, да, которые вне социальны, которые надсоциальны, которые больше социума, которые заставляют увидеть читателя, интерпретатора присутствие в этом мире неких высших сил, безусловно, которые не исчерпываются проблемами, проблемами социальными. Значит, эта цель обнаружения вот этих универсальных законов жизни не случайно была связана у Гоголя именно с петербургской темой. Петербург, как вы знаете, Владимир Маркович читал вам уже ни одного сайтика, Петербург всегда был некой проблемой для русского сознания. И для сознания аналитического, исторического, кто только не писал о Петербурге, Ключевский, декабристы, кто хотите. Проблемой для сознания мифологического. Да, ну, я не знаю. Во-первых, я отсылаю к монографии Марковича, которая называется «Петербургские повести Гоголя». Да, гоголевским петербургским повестям очень повезло с исследованием. С одной стороны. С другой стороны, я напоминаю вам, что вот это мифотворчество, которое было свойственно петербургскому миру, оно возникло до того, как появился петербургский текст русской литературы. Возникновение города, с точки зрения Анциферова, спровоцировало некую энергию мифотворчества, энергию сознания национального. Миф не может быть порождением одного сознания. Миф всегда творение коллективное. Значит, есть определенные причины, из-за чего Петербург начал осмысляться сознанием русских в начале XVIII века как некое мифологическое пространство. И само возникновение Петербурга осмыслялось в контексте апокалиптических мифов. Не было человека, который был бы нейтрален по отношению к Петербургу. Огромная часть нации, и мы знаем это и из устных преданий, и из той письменной литературы, которая дошла до нас, скажем, из среды Раскольников, считали наличие этого города, вот само его существование, так очень удобно мы с вами расположены, да? Вот само существование этого города безусловной причиной близящегося конца света. Этот город вызывает такой негатив со стороны Бога, что он насылает на этот город постоянные наводнения, которые, безусловно, уподобляются потоку, и старается смыть его с лица земли, потому что этот город антихриста, Потому что город, который нарушает все божеские установления. Потому что именно так, как антихрист прочитывается Петр в контексте этого ряда русской культуры. Ну, мы здесь можем вспомнить не только отмену, там, не знаю, да, братобрейства, смену платья, смену летоисчисления. Можете представить, для религиозного человека, который лег спать в 5000 каком-то году, да, проснулся в 1700 каком-то, да? Это безумие, это невозможно, да? Это же мифологическое сознание. Все это воспринимается как покушение не только на естественную историю русскую, да, но все это воспринимается как покушение на основы веры. Вера как таковой. Поэтому Петербургу будет пусту. Пусту, проклят этот город. И пока он стоит, не будет никакого, ничего здесь невозможно в этом мире. И Бог уничтожит его обязательно. И каждое наводнение – это подтверждение того, что пытается Бог вот снести этот город с лица земли. И это живое переживание, понимаете? Миф – это живое, это подлинное, это реальное переживание. И другая часть русской нации обожествляет Петра абсолютно всерьез. И это не только свидетельство какой-то официальной публицистики или литературы того времени, да, которую можно заподозрить в таком комплементарном отношении к Петру, как к главе русского государства. Но это отношение простого сознания того времени. Историки, как правило, приводят в пример такой политик Кирилл русской. Как же его звали? Кирилл, да-да, совершенно верно. Некий Кирилл, я не помню, как его зовут, который помогал Петру, который работал вместе с ним в столярных работах. Значит, он вставляет портрет Петра в свой домашний иконостас и молится Петру наравне с Христом, Девой Марией, 12 апостолов. Это абсолютно всерьез, да? Вот это факт переживания простого сознания этой фигуры. А город, который он сотворил, это город чуда. Это город, который является залогом такого процветания, такого счастья. Это божественные воли. Вот начертили сначала на листочке бумаги, да, но взяли и перенесли. Да, и это свидетельство того, что человеческое, божественное начало, которое персонифицировалось в Петре, оно санкционировалось свыше, потому что без божеского промышления промысла это невозможно. Значит, понятно, да, что нация раздираема самим существованием Петербурга, она раздираема совершенно. И возникает вот эта такая энергия мифотворчества, которая возможна только благодаря огромному потрясению. Возникновение Петербурга и есть такое потрясение национальное. К началу 19 века это сила мифов, которая долгое время, всю первую половину 18 века, была живым переживанием русского человека, живым отношением к этой самой столице, да, оно угасло. И Пушкин, Гоголь, Достоевский, Некрасов, да, вот весь этот ряд русской классики, они как бы возрождают этот миф петербургский в литературном его обличии, основываясь, безусловно, на мифе национальном. То есть это энергия мифотворчества, которая как бы рассеялась в культуре к началу 19 века, она аккумулируется литературными текстами. И в результате Петербург и представление о нем, сегодняшнее наше представление, значительно, как бы сказать, значительно сильнее, чем та реальность, которую мы с вами видим. Вне всякого сомнения. Мы до сих пор не можем себе представить, что нигде никогда не жил Раскольников и Соня Мармеладова. Потому что вот дома стоят, и этот утюг есть, и жил. Их не было никогда, понимаете? Нет, просто никогда не было. Их Достоевский выдумал. И вообще, Петербург Достоевского не существует. Да, но в нашем сознании этот район вот 30 раз пересуете Сенную. Но все равно для петербуржанина, который культурен, все равно Сенная будет ассоциироваться с вот этим вот рядом, с этим миром, да, с этой реальностью Достоевского. То есть это так же, как будто удивительно, да, вот Невский проспект направо пойдешь, да, в Петербург Достоевского попадешь, если вы, естественно, смотрите с этим Сенной по Адмиралтейству, а налево пойдешь, то в Петербург Пушкина попадешь. Да, очень все ясно, да, и вот там вот в Летнем саду, вот там вот Онегин точно его водил туда, месье в реке, там Субботе, правда? Вот было это, месье Лабрей, извините, оговорилось. Да, было это было, и мы ходим, и Онегин, конечно, популярен, не всякого сомнения. Мы даже не можем себе представить, насколько это представление сильнее реальности. Насколько оно сильнее, потому что я вам хочу по секрету сказать, что нет, не всадник, он бронзовый. Понимаете, он бронзовый. Но он медный, и все, он медный, и ничего с этим сделать невозможно. Да, потому что можно понять, почему Пушкину нужна эта метафора, откуда она идет к Горации и еще, и возникает эта метафора медного сердца, который еще на отечности, все ясно. Но это не важно, для петербуржанина он медный, и все тут. И хотя, конечно, как бы мог понимать, что он бронзовый, но вообще невозможно себе представить, что он стоял, а пушкинской поэмы не было. Да, вообще, кому памятник? Это как памятник? Это Петру? Это Екатерине, которая написала, это знаменитая Екатерина II, Петру I? Или это все-таки Пушкину? И его герою? Да? И это оказывается, да, и это оказывается, вот эта энергия мифа, которая живет в Петербурге до сих пор, она может не осознаваться петербуржанином, как жителем его. Но она действительно есть. И эта энергия мифа, она превратилась, конечно, уже в энергию мифа литературного, прежде всего. Хотя, если вы обратитесь к замечательным работам Марины Лораевой, в ее последней книжке «Речь о молчании», то она прекрасные две истории рассказывает, да, о том, как эта энергия мифотворчества живет и работает в этом городе до сих пор. И она рассказывает историю этих двух Петров, Шемякинского Петра и Петра Фальконе, которого Шемякин сажает. Ну, ребят, не могу все. Ладно, вот если вас интересовала тема, ради бога, Лораевой, то я сейчас увлекусь этим, если плохо хочется. Мы, значит, возвращаемся к вам, с вами, да, в этот, как бы, второй этап, да, развития этого самого мифа, безусловно, литературного, да, гоголевского, петербургского мифа. Значит, понятно, почему это обнаружение универсальных законов в гоголевском творчестве так естественно соединяется с темой Петербурга. И для него, так же, как и для всей русской культуры, и в начале 19 века тоже, Петербург – это некая проблема. Проблема, которую нужно решить. И это проблема, само наличие этой проблемы. А никогда не станет темой, я думаю. Петербург не превратится в тему, так проблема и остается. Значит, и наличие этой проблемы открывает да, вот, для Гоголя некий петербургский период истории. И именно этот петербургский период истории включает Россию в развитие европейской цивилизации как таковой, да, именно вот он, Петербург, и есть это прорубленное окно в Европу, и в конце концов задает вопрос, ставит, да, обостряет эту проблему вообще судьбы России и Европы. Что такое эта судьба, и что такое эта история, и что такое судьба человечества в целом? Вот для Гоголя эта петербургская тема, она, безусловно, ввязывалась в комплекс этих важнейших проблем. Проблем, которые были вообще характерны для русской культуры в связи с Петербургом. Значит, в этом Гоголь не оригинален. Понимаете? Да, это в таком понимании Петербурга, вот, так сказать, философско-универсальном понимании Петербурга, он не оригинален. Другое дело, это для нас с вами важно, что петербургская тема в гоголевском творчестве связывается с необычным и невероятным. Здесь происходят события, которые происходить не могут. Такой сугубо реалистический мир, который мы с вами вслед за Белинским попытались описать. Ну, очень пунктирно, но вы понимаете, что я имею в виду. Такой конкретный, да, руками можно потрогать. Такой обычный, такой сниженный, да, такой бытовой. Вот этот самый мир. Врывается фантастика. И эта фантастика взрывает и обыденный порядок, и законы фактического правдоподобия. Этот фантастический элемент невозможно не заметить в петербургских повестях. Мы можем с вами сегодня сказать, мы умнее, что это вообще свойство петербургского текста. Что в этом смысле Гоголь продолжает нормы немотивированной фантастики. Не фантастической фантастики, как называет ее мама. Что прародитель этой фантастики, Гофман, что такая фантастика возникает уже в «Пиковой даме». Да? То есть там все можно объяснить, кроме двух моментов. Непонятно, почему Герман выиграл бы на те три карты, которые предсказала ему графиня, и если случается, она рано чудо. И непонятно, каким образом он оказался у дома этой графини. Да, это объяснить нельзя. То есть у нас возникает уже как бы в русской литературе опыт, да, или не фантастической фантастики. И гоголевский мир оказывается наследником в этом смысле. Да, он идет вот вслед за Гофманом, Пушкиным. И в его петербургские повести входит эта странная фантастика. Давайте посмотрим, как он ее вводит. Значит, мы уже с вами сказали, что увертюра этого цикла – это Невский проспект. И вы, конечно, помните знаменитое описание Невского проспекта. Вы здесь видите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как уголь, как соболь или уголь, но уголь принадлежащий только одной иностранной коллеги. Слово, чем другие департаментов, проведение отказало в черных бакенбардах, они даже на величайшие неприятности своей носителей жили. Здесь эти усы чумные, никаким пером, никакой кистью не вообразимы, которым посвящена лучшая половина жизни, предмет долгим бдений во время дня и ночи усы, на которые имелись восхитительнейшие духи и ароматы, которых умастили все драгоценнейшие и чайшие сорты помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкую веренивую бумагу, усы, которым дышит самая трогательная привязанность к их посессорам и которым завидуют проходящие. Здесь усы эти такие талии, такие даже вам не снились никогда. Тоненькие, узенькие, талии никак не толще не тонущей шейки, все эти, с которыми вы почтительно отойдете с дороги, чтобы как-нибудь неосторожно толкнуть невежливым локтем. Сердцем вашим владеет робость и страх, чтобы как-нибудь неосторожного даже дыхания вашего не преломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие все эти дамские рукава на несколько пяти. А, какая прелесть. Они несколько похожи, ну и так далее. Значит, бакенбарды, усы, рукава, талии. Это что такое? Это такое троба. Что? Что же риторика у вас? Синяя, да, это витамины, это совершенно верно, да, это витамины, да, как витамины, это синяя, часть места целого, да. И пока вот это хождение вот этих талий, да, рукавов и всего прочего, да, это можно смотреть только как ританическую фигуру, правда? Это троп, не более того. Но уже в этом ряде тропов, знаменитом Гогольском ряде, здесь возникают какие-то штуки, которые мы с вами пропускаем. Потому что риторически как бы плен этого текста таков, что мы перестаем разбираться в логике его. Но между тем, как вам нравятся эти бакенбарды, черные, как собы или убы, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. А служащим других департаментов поведение оказалось черных бакенбардов, и они должны в величайшей неприятности заносить рыжие. Это что это значит? Значит, у нас что получается, да? Либо все брюнеты обречены на то, чтобы служить иностранной коллегии. Это один вариант. Либо, как только вы становитесь членом иностранной коллегии, вы немедленно обращаетесь в брюнета. Видите, что вы это? Что это алогизм, да? Что вот как бы Гоголь вплетает пока только на уровне риторической фигуры некий элемент абсурдный, нелогичный, который разрывает эту логику привычную. Так не может быть, потому что так не может быть никогда, как скажет один герой чеховский. Это невозможно, правда? Это невозможно, но мы, да, вот благодаря как бы завораживающему такому действию, плену этой риторической фразы, мы пропустили этот бред собачий. Понимаете, пропустили. Да, мы не отрефлексировали. Мы совсем в положении кого оказались. Помните, когда Городничий говорит судье, что у них есть судебные заседатели, которого точно надо выгнать. Точно, потому что на него воняет водкую, как от пивокурительного завода. И он говорит, этого никогда что невозможно уволить. Никак нельзя. Потому что он говорит, что его мамка в детстве уронила, и с тех пор от него немного отдает водку. И Городничего это вполне удовлетворяет, да? Мы оказываемся с вами немножко Городничими, когда мы, да, мы пленяемся этим текстом. Мы пленяемся и настолько, что вслед, да, за риторикой гоголевской фразы мы не замечаем отсутствие какой-то логики. Пока это отсутствие только на уровне тропа, да, да, витамины заморочило нам голову, и мы как бы поверили, что все эти брюнеты, они обязательно должны служить в иностранной коллегии. Мы не заметили этот разрыв. Между тем, этот разрыв логический, да, он и есть плащи, которые пролезет фантастика в гоголевском мире. Она всегда начинает работать на уровне фразы. Понимаете, вот когда в носе эта самая жена цирюльника говорит о том, что она не позволит какому-то носу лежать здесь, там тем самым его оживляет. Да, потому что она делает его, да, из нарицательного одушевленным тут же. И это есть грамматическая форма, а носу здесь не позволит лежать. Это невозможно сказать по-русски. Значит, тем самым у нас нос превратился в удушевленное, правда? Тут же, просто по грамматическому роду. Да? И это есть как бы вот такая игра языковая, которую Гоголь нас совершенно заворачивает на голову. И в результате, пока в Невском проспекте у нас таких вот фантастики, которые бы определяли сюжетные повороты, еще нет. Да, у нас есть вот этот намек постоянный на идеологизм, на то, что вообще-то так быть не может, но в гогольском мире все бывает. То есть мы уже привыкаем к тому, что мир Гоголя – это мир гротескный. Это мир, который смещает норму. Это мир, который допускает невозможное. Это мир, в котором вот это преувеличение, да, гиперболизация, смещение достигает такого размера, когда происходит слом логических связей. Понимаете? Когда логические связи этого смещения уже не выдерживают. Это и есть основной признак гротеска. Значит, дальше в Невском проспекте. Введение художника Пискарева, да? Вот у нас идет введение этого художника Пискарева. Но как приближается к Пискареву, мы приближаемся к повествователю, это вы уже понимаете, да? Мы глазами как бы Пискарева смотрим на мир. То гвардился под ним, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышей вниз, будка валилась к нему навстречу. Да, опять же, это еще мотивировано вот этим взглядом повествователя, который отождествился персонажем. А персонаж в этом бреду пребывает, да? То ли в бреду наркотическом, то ли в бреду любовном. Да, здесь есть еще какие-то отстраняющие от этой ненормальности мотивировки. Но в других повестях фантастика простигает сюжет и начинает его определять. В записках сумасшедшего разговаривают с обочиной и переписываются. В Шинели мертвый чиновник является того света, да, чтобы отомстить этому неправильному миру. В портрете Чертков жертва дьявола, который воплотился в портрете Ростовщика. И в носе, но становится вот этим высокопоставленным должностным лицом, и сейчас на моем кавалер носится по нему, за ним всему перебою, и настигнуть его не может. При этом нам с вами очень нужно, очень хорошо нужно осознать, что это особого рода фантастика. Что Гоголь совершенно не стремится в своих петербургских повестях создать такой фантастический мир, который полностью был бы подчинен логике чудесного. Которого логика реального настолько была изломана, понимаете, да, что не осталось бы никакого следа. Это вам не знаю, сейчас. Это не фантасмагория, по сути своей. Здесь, если вы хотите, вот представить себе, что мы с вами, как читатели, привержены такому нормальному материалистическому взгляду на мир. И нам охота все эти повороты сюжетные объяснить некими обычными правилами, законами нормального мира. У нас есть такая возможность. Во всяком случае, почти все ситуации мы можем объяснить логически. Собачки разговаривают. А кто вам сказал, что Поприщин уже не сошел с ума? И это не... У нас же не никакая форма, правда? А у нас же ведь какой повествователь-то? Ну, мягко говоря, ненадежный. Правда? Потому что Поприщин-то сумасшедший. И мы не знаем, когда он сошел с ума. У нас есть маркеры его безумия, когда он начинает там вместо нормальной цифры, нормального даты писать Мартабряцева, знаменитая, да? Да, ну, понятно, что дневниковые записи, он мог знать, что творит с числами, да? Черт знает, что он там выворачивает. Но вот нам же никто не сказал, у нас же нет голоса какого-то объективного представителя, который бы сказал, так, Чертков уже ненормальный, он уже рехнулся, да? Значит, мы можем, если захотим, считать, что Поприщин уже сошел с ума, и это его бред. Вот эта переписка этих собачек, разговор этих собачек. Правда, не все так легко получается, потому что Поприщин узнает из этой переписки собачек некие сведения, которые он не мог бы узнать никаким другим путем. Понимаете? Да, он узнает о том, что о помолвке этой своей дамы своего сердца. Но у нас есть, если очень захотеть, да, то у нас есть возможность предположить, что он прочел об этом в газете, потому что известия об этих помолвках, они, естественно, публиковались, да, в периодике. А она, между прочим, выходит замуж за Камера Юнкера. И, конечно, известие об этой помолвке, оно могло быть в печати. Что же делает Виноград? Нам таким образом это объясняют. Да, то есть у нас возникает, опять же, пограничная ситуация. Хотите объяснить это безумие Поприщина? Ради Бога, объясняйте. Дальше. Этот самый призрак Агафьи Акакевича знаменитый. Ну, здесь надо, конечно, читать, вот, потому что ничего не поделаешь. И точно. Один колонистский будущник видел собственными глазами, как показалось, из одного дома привидения. Но будущий по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, шиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал с такую издевку по грошу на табак. И так, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец поведение друга глянулось и остановился, спросил, тебе чего хочется. Я показал такой кулак, какой уже вы не найдешь. Будущий сказал, ничего. Да и поворотил уже час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше роста, носило преогромные усы и, направив шаги, казалось, к тому, кому мосту скрылось, совершенно ночной смерти. Как вам? Наличие самого привидения. Было привидение, это слухи о привидении, это разбойники, которые, зная эту историю, вот эти слухи, да, про умершего Башмачкина, да, и эти слухи, которые родились вот в этой городской среде, и которые так легко встраиваются в эту мифогенную такую, да, мифогенное пространство Петербурга. Вот они не могли воспользоваться маскарадом, и работать с поездом. А как я говорю? Да ради Бога, легко. Если вы хотите, вы можете таким образом объяснить. Пожалуйста. И не было никакого привидения, только слухи были и какого-то привидения. И этот поросенок. Поросенок это просто. Да что тут поросенок? Что тут поросенок, который мы остаемся с вами, да, в конце шинели? С чем? С поросенком, который выскочил из ее сюжета. И сбил этого несчастного колонистского будущего. Обыкновенный взрослый поросенок, как он называется. Обыкновенный взрослый поросенок. Это гоголевские дела, бред просто совершенно же, да? Но я не могу остаться на позиции нейтральной по отношению к этому тексту. Да, у нас есть какая-то фантасмагория говорения об этом. Понимаете, фантасмагория говорения, которая совершенно не дает нам возможности как бы всерьез отнестись к тому же некое привидение, как я Карпича удивился, да, его здорово он наказал. И потом результат этого наказания какой? В результате что случилось? Не помните? Не поехало значительное лицо своей любовнице Каролине Ивановне. Вот беда, да? А поехало оно, лицо, сразу домой. И такое впечатление это на него, на лицо-то произвело, это явление мертвого чиновника, что он даже стал, говорят, меньше орать на своих подчиненных. Ну, стоило, конечно, стало света являться, да? Чтобы вообще такое потрясение такое устроить. В этом самом деле. Значит, проблематизация возникает, да, и на уровне вот наличия фантастического элемента, и уж на уровне того результата его вмешательства. Перевернул ее, для этого вернулся стал свет. Дальше. Вот единственное, с чем мы никак не можем с вами, никак мы не можем по-другому объяснить поворот сюжета, как чистой фантастикой, это нос. Вот нос никакой логики, никакого объяснения другому не поддается. При том, что у Гоголя в первом варианте, как вы знаете, была возможность объяснения сном. Да, майор Ковалев просыпался, все ему приснилось, заказывал сном, и нос был на его месте. Но Гоголь отказался. И вот это у нас нет никакого объяснения. Вот случилось черт что. Вот действительно, да, вот каким-то фантастическим образом этот самый нос отклеился от лица этого несчастного майора Ковалева. Вот он превратился в значительное лицо, вот он расхаживал в генеральской, да, форме по городу, и каким-то таинственным образом к этому будет причастен цивильник. Совершенно непонятным образом, да, потому что вообще нос он не резал. Ничего не понятно, в тумане скрывается, как пишет Гоголь, и никакого объяснения нет. Я прошел мимо портрета, но вы понимаете, да, что в конце концов дьявол там изображен, или просто Чертков оказался слабым человеком, погнался за золотом, который случайно оказался за рамкой этого портрета. Да, если вы хотите, вы можете это объяснить некой целью случайности. Да, и более того, не было там никакого дьявола. Не было никакого дьявола. А просто вот Чертков вот поддался соблазну, да, легкому, так сказать, успеха. И поэтому свой талант... И вот развил его, да, и погиб поэтому, и делать ему совершенно не нужно, а достаточно только с деньгами погнаться, вот все. И опять же, можно остаться в рамках вот этого логического объяснения. Значит, единственное, что логике никакой не подчиняется, это сюжетная мотивировка носа. Там никакой логики, кроме фантасмагории, нет. И тем не менее, одна повесть из пяти, да, вот целиком и полностью, подчинена этой логике чудес. Значит, в целом мире Петербурга удается совместить как бы с первого взгляда, на первый взгляд, совершенно противоположное начало. Потому что границы между фантастикой и реальностью оказываются явно размытыми. И мир в результате предстает, как говорил сам Гоголь, чудно смешанным. Это его словечко. Чудно смешанным. Перевоссозданным, гротескным, как мы могли сказать. То есть мир, в котором нарушаются и привычные связи, и формы, и закономерности. Но нарушаются они с определенной целью. Гоголь был убежден в том, что все, что бросается в глаза человеку, все, что видимо в реальности, все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Как вы помните, этот фонарь, который прямо подобрался дьяволу,